Глава 11. Люциус распахнул глаза и не пошевелился. Перед его лицом маячил острый кончик короткого копья. «Господа», — самым ленивым и небрежным тоном заявил он, «потрудитесь объяснить, с какой целью вы прервали мой чудесный сон. Право, та красотка, что заглянула в мои грезы, куда приятнее на лицо, чем вы, а уж фигурой». Стражник в тяжелом доспехе, который держал у носа посла копье, поморщился и повторил. «Лорд Артин, вы арестованы». «Кем? За что и на каком основании? Я подданный другой страны, и на меня не распространяются ваши законы». С той же ленцой ответил Светлый. Гвардеец вздохнул, опустил копье и примирительно сказал. «Требование арестовать вас поступило от посла Эльфиира». «Основание?» — нахмурился Артин. «У его светлости пропал артефакт. Светлый». Посол фыркнул. «Логичнее предположить, что артефакт понадобился послу темных». Стражник нахмурился, и Люциус любезно пояснил. «Если бы у меня здесь хранился незарегистрированный светлый артефакт, я бы сияла, как невинная девица в божий день. Свет усиливает свет, а вот тьма способна укрыть светлый артефакт, скрывая его от глаз». «Ничего не знаю», — буркнул стражник. «У меня распоряжение Ее Величества». «А, тогда так и говорите. Королева соскучилась и пожелала увидеть посла в своих покоях как можно быстрее». Артин гибким движением соскочил с кровати и, не торопясь, принялся одеваться. Ввинтившийся в комнату слуга с невозмутимым лицом подал ему влажное полотенце и гребень. Посол Светлых недовольно провел ладонью по щеке и поморщился. «Побриться вы мне, конечно, не дадите». В ответ стражник многозначительно пошевелил копьем. «Что ж, придется так». Светлый встряхнул руками, провел по лицу и снова встряхнул, сбрасывая на пол микроскопические волоски. Еще один пас, и волосы вспыхнули, оставив шлейф не самого приятного запаха. «Что поделать, господа?» — усмехнулся Люциус, отметив гримасы стражников. «Ни один маг в здравом уме не станет оставлять лазейки для тех, кто желает его подчинить». Затянув шейный платок изысканным узлом, посол поправил прическу и одним движением спалил волосы и на ней. «Я готов, господа. Можем отправляться к Ее Величеству». Стражники угрюмо повернулись к двери, но подтолкнуть светлого копьем не осмелились. По длинным коридорам дворца Люциус шел едва ли не присвистывая. Спешить было некуда, артефакт он не брал. Но выпад Эльфиира нужно было рассмотреть со всех сторон. Что это вообще? Личная месть кого-то из эльфов? Или желание сместить неудобного посла? А может, это интриги маменьки или хитрость темного? Последняя мысль показалась самой привлекательной. Но, увы, буквально в эту же минуту в коридор вышел посол Дидериса и тоже в сопровождении стражи. Такой момент Люциус упустить не мог. Он остановился, изящно поклонился и с ехидной улыбочкой сказал. «Ясного полудня, господин посол. Как вижу, вам тоже передали приглашение Ее Величества». «Тёмные ночи», — буркнул в ответ Демьен, с холодным высокомерием разглядывая стражу. Право слово, даже пьющие кровь поёжились, в какой-то миг ощутив себя жучками, наколотыми на булавке. Два посла мерно шли рядом, и стража невольно подстраивалась под их печатный шаг. Возможно, они так и вошли бы с троем в малый тронный зал. Но на их пути вдруг появилась фрейлина королевы Асаиды. Ардель Бланш, удивительно теплая, сонная, кажется, только-только покинувшая постель, стояла у двери в зал и отчаянно прятала зевок. Оба мага придержали шаг, давая себе немного времени, чтобы полюбоваться. Накануне они видели безупречную красавицу, затянутую в корсет. Вечернее платье, прическа и драгоценности обрамляли утонченную красоту пьющей кровь, превращая девушку в произведение искусства. Сейчас же перед ними стояла просто женщина. Теплая, мягкая, в широком черном домашнем платье, слегка стянутом пояском под грудью. Волосы, заплетенные в две слабые косы, струились по плечам до пояса, делая лицо леди Бланш удивительно юным и уязвимым. «Милорды!» А вот голос придворной дамы звучал твердо. «Ее Величество ожидает вас. Однако прошу вас быть сдержанней. Это не ваша битва». Послы переглянулись. Коротко поклонились, подтверждая, что услышали. И тогда леди Бланш сама распахнула дверь, приглашая послов внутрь.